Штаб-ротмистр особого отдела полиции Юрий Жбачинский считал, что общение с агентом должно напоминать игру и украшаться шпионской романтикой. Для этого он не жалел сил и выдумки. До сих пор удача ему благоволила. Ни один из его агентов не был разоблачен, а ведь они работали не с обычными уголовниками, а с безжалостными террористами-революционерами. Политический сыск для Жбачинского был не просто службой. Он занимался борьбой с врагами империи с такой страстью, на какую вообще способен офицер секретной полиции за скромное жалование 1500 годовых. Но сегодня у него было свидание с малозначительным агентом Дианой. Штабс-ротмистр назначил встречу в квартире на Крюковом канале, которую снял для таких надобностей. Агент новенький, задание получил первое, что-то вроде учебного боя. Жбачинскому хотелось как можно скорее получить отчет и сразу направиться на прием департамента полиции в ресторане «Данон». Штабс-ротмистр настолько несерьезно относился к Диане, что позволил себе опоздать на четверть часа, наслаждаясь коньяком и воздушными пирожными в кафе «Де Пари» в Пассаже. Когда он явился, Диана уже задернула шторы и включила электрический свет. Не снимая пальто, Жбачинский сразу прошел в комнату с большим круглым столом, которая считалась гостиной. «Прошу прощения, Диана. Срочное совещание». Девушка не ответила. «Ну-с, что у нас нового за прошедшие 23 дня?» Жбачинский точно помнил, когда у них состоялась последняя встреча. Он не обратил внимания на нездоровый вид агента. Более того, штабс-ротмистр искренне считал, что симпатичной женщине бледность к лицу. А Диана была очень симпатична, но Жбачинский не позволял себе смешивать работу и страсть к женщинам. Диана по-прежнему молчала. Штабс-ротмистру захотелось закончить эту ненужную встречу. «Голубушка, если у вас нет новостей, не беспокойтесь, я пойму. Поработайте еще месяцок с профессором, а если ничего не накопаете, мы для вас что-нибудь придумаем». Он приветливо улыбнулся, но не дождался ответа. «Ну, хорошо». Жбачинский встал, решив, что с Дианой все понятно. «Обычная пустоголовая кукла захотела поиграть в шпионов. У нее ничего не получилось, и барышня не знает, как выкрутиться. Давайте договоримся. Недельки через две, ну, числа 15 января, встретимся здесь, и, может быть, у вас будет что рассказать, а сейчас позвольте откланяться». Жбачинский даже протянул руку через стол. Диана посмотрела прямо в глаза штабс-ротмистру. «Юрий Тимофеевич, я не знаю, как вам сказать. То, что я узнала, представляет страшную опасность». «Это такое... такое...» — голос Дианы задрожал, но она справилась с волнением. «Ну-с, и что же такого трагически страшного вам удалось узнать?» Жбачинский постарался сказать это как можно мягче и дружелюбней. «Я вам все расскажу, все...» Диана по-детски всхлипнула. «Только, пожалуйста, прошу вас верить всему, что я скажу. Дайте честное слово, хорошо?» Жбачинский едва не рассмеялся. «Честное офицерское слово, Диана. Поверю каждому слову». Диана тяжело вздохнула и начала.